Тимоте де Фамбель. Тоби Лолнес. В двух книгах. Книга первая. «На волосок от гибели». Повесть. Перевод с французского Екатерины Кожевниковой. Для среднего и старшего школьного возраста. Второе издание. Стереотипное. Москва. Компас-гид 2014 год. Категория 6+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.